Вот это первое время, я понимаю, насколько было непросто евреям до сегодняшнего дня нарушение закона Моисеева преступлением считалось, наказывалось. При нарушении закона Моисеева не могли иметь спасения без жертвы. Это было вчера. А сегодня уже исполнять закон Моисеев уже ересь. И это держалось очень сильно. Вот это ересь. И представьте себе, тот же самый Петр, он был под влиянием этого закона еще. Еще не успели перестроиться хорошо. Еще не успели понять все это. И ему идти к язычникам, это же преступление. Но это уже была бы ересь. Если бы Петр не имел встречи с Господом через видение, не имел понятия правильного, он же не пошел бы. То есть грех стал бы препятствием на пути совершения воли Божией. Я про такой простой пример яркий, потому что Писание говорит так: ты грехами своими отягощал меня, беззакониями затруднял меня. Ты не мог идти. Потому, когда сегодня Господь видит в нас что-то, во-первых, если мы что-то совершаем конкретно, регулярно, то Дух Святой огорчается, Он и, с одной стороны, не оставляет нас, но, с другой стороны, уже не может так могущественно действовать, как Он мог бы действовать, если бы жизнь была святая. Потому Господь здесь предупреждает нас сегодня. Тогда говорил своему народу. Мы сегодня говорим, что мне мешает? Ответ конкретный, что мешает. Грехами и беззакониями. А какой грех? Наверное, самый большой грех, то неверие, да? Неверие. Я, кстати, вот вчера был вторник, был приемный день. Приехала одна из сестер с Украины, долгое время ехали. Как только пришло время исповеди отрекаться, а я не буду, я не верю. Ну, раз не веришь, то да иди дальше, раз ты не веришь. Вы понимаете меня? Не верю. А я не верю, что Бог простит. Я не верю, что меня Бог освободить может. Я и предлагаю, что во имя Иисуса Христа, дьявол, я от тебя отрекаюсь. А я, говорит, не верю, что я отрекаюсь. Я говорить не буду. Но я отсюда, говорю, тогда иди. Тогда едь домой на свою Украину, то хорошенько прижмет, то будешь лететь, а пока что не верю. С одной стороны, если бы она была просто безразличная, она бы не поехала бы. Ну, поехать, такое приехать. А неверие, я не верю, и все. Я не верю, что Бог просит, я не верю, что это можно, я не верю, и все, и точка. И я ее не мог убедить, я ее отправил домой, того, вставай и иди. Прошел мать, что говорю. Но она говорит, не делает то, что я ей говорю, она не верит, что я ей делаю. Поэтому, когда мы часто говорим грех, мы часто думаем, ну это блуд, это может быть пьянство, это может быть курение, а на самом деле неверие такой же самый грех. И это, наверное, стоит во главе всех грехов неверие. Если есть вера, то нет такого греха, с которым не могла бы сразиться, держать победу, смыть кровь Христа. А если не веришь, все. Самого маленького не можешь победить. Самое маленькое не можешь снять, потому что у тебя веры нету. Веры нету. И потому, если действительно кто-то правильно сказал, что люди погибнут не потому, что грешили, пойдут в ад многие, а потому, что не поверили. Не за то, что убили, не за то, что обманули, не за то, что кололись, не за то, что, я имею в виду, кололись, наркотики принимали, не за то, что пьянствовали, а за то, что не поверили. Что Господь может помочь и может снять все это. Не поверили. Поэтому я просто еще раз обращаю сегодня внимание. Здесь Господь говорил так, и опять повторяю. Но ты грехами твоими затруднял меня. Беззаконием твоими отягощал меня. Вы представляете, что мы Бога можем отягощить и помешать Ему. Ну, кто мы? Такие маленькие, ну, вообще, меньше песчинки, если по сравнению с ним. Мы можем его затруднить? можем его затрудить чем? Ничем другим, а неверием, беззаконием, грехом. Вот и все. А больше нет проблем, нет того, чем бы можно было Бога затруднить. А вот этим, возможно, Бог сам говорит, что вы меня можете затруднять. Прежде всего, неверием, потом другими грехами и так далее, и так далее. Дальше Господь говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Что здесь Господь говорит? Что Он есть инициатор нашего спасения. И если мы говорим, что вот я покаялся потому, что я искал Господа. У меня были поиски с самого раннего детства, поэтому я и в церкви. И даже в этом случае можем какую-то часть себе приписывать, и мы такие. Но Писание говорит прямо, что сами по себе, говорит, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. А если у тебя было или есть искание, то эту работу производит Дух Святой. Инициатива принадлежит Господу, не нам. Почему? Даже если так вот просто рассуждать. Потому что Господь совершил спасение нам. Уже, наверное, по нашему счету человеческому, почти 2000 лет назад. Ну, там, откиньте, 35 лет, когда Христос ходил по земле. Но где-то почти 2000 лет назад, по человеческому счету, когда Иисус умер на кресте, сказал, совершилось. Нас же тогда и в помине не было. Мы были только в планах Божьих. И уже тогда Бог наперед видел нашу жизнь и умер за наши грехи и преступления. Поэтому, если сегодня говорить, кто инициатор спасения, мы или Бог? Бог, потому что Он это сделал тогда, когда нас и в помине еще не было. Кому-то из нас 20, кому-то 30, кому-то 70, кому-то 80 лет. Уже можно говорить о нас в некоторой мере. А спасение-то совершено гораздо раньше. Мы только сегодня принимаем его, когда приходим на землю. Вот мы здесь, Господь говорит, я сам изглаживаю преступления твои. Не твое сердце, не ты. Хотя я хочу делать оговорку. Все-таки, если Господь зовет, то мы имеем свободную волю, мы можем не отозваться на его зов. И тогда Голгофская жертва не работает. Мы когда сегодня говорим о некоторых вещах, то говорят так. Ну, Христос умер уже давно. Я говорю, правильно, умер давно. Это в самом деле так. Но я должен признать, что этот грех у меня есть, и сложить его под ножик Голгофского креста у покаяния. И тогда кровь Христа сработает Голгофская жертва. А если это не произойдет, почему сегодня, при всем том, что Христос умер за грехи всего мира, почему столько людей в ад идет? Они просто не принимают его жертвы. Они не считают нужным, что надо каяться, и только поэтому и погибают. Одна причина. Вы скажете, для чего я это сегодня говорю? Одна причина очень простая. Для того, чтобы Господь простил, снял грех, снял проклятие, снял еще что-то, нужно признать, что оно у меня есть, Господь, и прости меня, и сними. И тогда вопросов нет никаких. А если мне говорят, брат Николай, у тебя вот такой-такой, у тебя надо покаяться, а я считаю, что не надо, то я и буду ходить с ним, с этим грехом. Потому что, если этого не надо, я считаю, это не грех, то оно и останется на мне. Оно не может быть уничтожено. Потому что я не сделал то, что с моей стороны. Да, Бог звал, Бог открывал, Бог предлагал, Он инициатор. Но я должен подчиниться этому голосу. Поэтому просто я обращаю внимание, насколько важно сегодня нам исследовать Слово Господне, видеть свою жизнь в свете Слова Божия, Ны там, где что не так делалось или делается, Господь, прости. От глубины сердца это надо делать искренно, глубоко. И тогда нет никакого сомнения, что что-то может остаться в нашей жизни. Отрицательное, угнетающее нас, мешающее нам жить полноценной жизнью. А если мы этого не делаем, то ни стаж наш, ни наше образование, ни мирское, плотское, ни духовное, оно не даст нам ничего. На первом плане стоит признание в грехах и глубокое покаяние. За что благодарение Богу? И тогда все надо, все работает. А без этого первого шага ничего не сработает. Ничего не сработает. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, это Господь говорит, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Вот Бог всегда никогда не делает так, чтобы Он говорит, а ты не имеешь права сказать ничего. Он сначала говорит сам, а теперь, если хочешь, говори ты. Будем судиться. Я тебя выслушаю тоже. Оправдания твои выслушаю. Выслушаю твои аргументы все. Это нормальное явление. Знаете, что я вижу? Может быть, даже совсем не по теме. Надо уметь не только говорить самому, но надо еще уметь и выслушать кого-то. Надо уметь еще и выслушать. Надо уметь себя заставить помолчать. Для меня одна из оценок. Когда передо мной садится человек и начинает тараторить, не перебить, говорю, точно что-то не в порядке с ним. Вы понимаете меня, что я говорю? Знаете, иногда бывает так. Хочешь что-то сказать, но говорит, и не перебьешь. И только когда если успеешь, когда раскроет тот воздуха набирает, успеешь уклиниться, будешь говорить. Если проморгал, опять будешь полчаса. Я понимаю, это уже ненормально. Я не говорю, что ты уже бесноватый человек, я совсем этого не сказал. А то, что дьявол имеет влияние 100%, человек, который не умеет слушать, а только умеет говорить, это ненормально. Это ненормально. Потому что здесь Господь дает пример. Я говорю, а теперь ты говори. Я хочу тебя выслушать. И говорит, судиться станем. Бог готов судиться, на суд стать. Как будто сам виноват в чем. Давай будем судиться, вот возьмем слово. Давай будем разбираться, кто виноват, ты или я. Хотя здесь вообще-то, если мы сегодня имеем трезвую голову, то мы никогда Бога обвинять не будем. Если вы сегодня обвиняете Бога в чем-то, у вас не трезвая голова. Не надо, казалось бы, по-человечески. Ну как это может быть такое? Ну почему Бог такое допустил? Ну почему? И я знаю, говорю, в чем у тебя проблема? Говорит, обида на Бога. Я говорю, на Бога обида в тебе. На кого обижаться? Если бы даже Бог на 100% был неправ, если бы, то что, ты с ним сговоришься? Вы меня понимаете, что я говорю? Я этой мысли даже не допускаю, что Бог где-то на сотую долю процента неправ. Но я по рассуждению человеческому говорю. Павел, помните, говорил? Говорю по рассуждению человеческому. Если бы даже Бог был неправ, то что ты ему сделаешь? Тем более, что здесь даже мысль не допускается. А то, что часто нашему анализу не поддается, что он делает, вы знаете, что слишком много надо знать, слишком много надо видеть, чтобы иногда понять, почему Бог так делает. Непонятно. Непонятно. Я просто не называю имен, потому что оно касается нас, нашей церкви, когда произошла вот эта неприятность большая, которая отбросила нас далеко назад. Это было где-то 85-й, 86-й год, 87-й. Я говорю, Господи, зачем ты так сделал? С одной стороны, я понимал, что я не соображаю все, я все не понимаю. Господи, почему? Ну как это все понять? И так было все хорошо, и вдруг вот такой конфликт, и все пошло. Я не один раз, помню, пришел с работы, я работал в вечернюю смену, что на комбинате работал, и стал просто молиться, и вдруг кто-то подошел и положил мне руку на голову. Я все-все стал знать. Открылся объемное мышление такое. Но я понимаю, что это ангел был. Я все понимаю. И он дал мне право, вот на основании анализа, сделать вывод, что надо было сделать в такой обстановке. И я сказал: Господи, так ты по-другому поступить не мог, только так. Снимается рука с головы. А вот эта информация, я ее пытаюсь удержать моим мозгом. Она просачивается, я ее держать не могу. Она слишком высокого полета, эта информация. Я не знаю, вы понимаете, что я говорю или нет. Ну, хочется понять, но нечем удерживать. Ну, да еще поближе мне кто-то стал о высшей математике что-то сегодня говорить. Хотя, в общем, я ее изучал, но я ее тогда не знал, и теперь не знаю. Ну, нельзя разуму ухватиться. Но, а то, что я знаю, уже концы с концами не сходятся. Но я знаю, что я сам сказал: Господи, ты по-другому не можешь это сделать. Ты только так это должен был сделать. Опять ложится рука на голову повторно. И я опять все понимаю. Опять снимается рука с головы. И опять я согласен, но я никому не могу рассказать, почему так. У меня не сходятся концы с концами. Поэтому, когда у нас есть обиды на Бога, вы знаете, я знаю одно. Есть повреждение в нашем духовном человеке, в нашем разуме. Я не говорю, что мы ненормальные. Я не обзываю сегодня отсюда за кафедры. Но я понимаю, что что-то не то. Что-то не то. Какие могут быть обиды на Бога? Какие могут быть нарекания? Что захотел, то сделал. Хотя вообще-то Писание говорит, что Бог все допускает в соответствии с нашим состоянием духовным. Это у книги «Плач Иеремии» написано. Зачем все тот человек живущий? Помните это выражение? Всякий сетует на грехи свои. То есть Бог, в зависимости от того, от нашего состояния, допускает то или другое, чтобы воевать с этими грехами. А если бы даже было и не так, то что я могу сделать против Него? Мне стоит только склонить голову, смирить: ну что ж, Господь, и болит, и неприятно, но я понимаю, что ты безошибочный. У тебя ошибок нету. Ты знаешь, что ты делаешь. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы даже и не собирались судиться с Богом, хотя Бог здесь говорил: давайте будем судиться. Вот я тебе сказал, а теперь ты говори. А теперь ты говори, что ты будешь говорить. И дальше вот что Господь говорит. Припомни мне, еще раз напомню текст, 26 стих. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. И дальше Господь говорит вот что. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я, предстоятелей святилища, лишил священства, и Якова предал на заклятие, Израиля на поругание. Праотец твой согрешил. И Господь знает, кто прадед наш? Адам, правда? Адам. Просто хочу напомнить одну такую деталь, которая не совсем понятна. И братья это как-то не совсем воспринимают так, как надо. Но я когда написал в книжке, что для того, чтобы, значит, Иисус Христос был безгрешен, то Он был зачат от Духа Святого. Он был зачат от Духа Святого. Но братья возмутились, 54-й псалом. Значит, вот этот текст Писания: я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя. Вот два этапа, вот какие не два этапа. И говорят так. Ну так что ж, говорит, значит, Мария это уже святая на 100%, такой же человек, как все. Если бы это была правда, то наш Иисус получил бы греховную плоть. А дело вот в чем, я просто хочу эту точку поставить в этом вопросе. Дело вот в чем. Дело не в Еве было, не в женщине. Вы помните историю грехопадения? Змей обольщил Еву, и она ела. Скажите, Когда Ева согрешила, что-нибудь изменилось? Кто-нибудь почувствовал перемену? Трудный вопрос, да? Никакой абсолютно. Ни Ева не почувствовала, ни Адам ничего не почувствовал. Все осталось по-прежнему. Но когда вкусил Адам, сразу открылись глаза и узнали, что они наги. Вот почему Писание говорит как. Ибо в Адаме все умирают. Вы где-нибудь найдете, что в Еве все умирают или нет? Ну, поищите. Я буду очень рад, если вы найдете, что в Еве все умирают. Вы найдете где-нибудь, что в Еве все согрешили? Или написано, в Адаме все согрешили? В Адаме все согрешили. Так вот, смысл в чем заключается? Адам открыл греховную дверь. А уже после вот открытую дверь и грех Евы, если они имеют влияние. Вы меня хорошо понимаете? А коли это был Дух Святой, он не открыл двери. И Ева была так же, как все мы сегодня, но дверь была закрыта, и он не мог оскверниться. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Бодами согрешили все. Не в Еве. Хотя Господь напоминает неоднократно, что не Адам прельщен, но жена, прельщившись, пала в преступление. Когда будете читать дальше, вы нигде не найдете, что Бог как-то о Еве что-то говорил. Говорит, всех душ, происшедших из чрест Якова было 75 душ. Откуда произошли? Из чрест Евы, из чрест Якова. Якова. И он говорит, сын твой, который из твоих чрест произойдет, он построит мне дом. И вы нигде не найдете, чтобы Ева. Ева, она информацию получила и строит. Вот ее задача. А все определяет мужской пол. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня действительно, ну, подумайте сами, что подумаете дома. Сами порассуждать на эту тему. Может быть, действительно, я это все выложил, а для вас это впервые. Тоже, наверное, глаза открыли, да и думаете, ну и накопал что-то. А в самом деле Ева только была еще одним инструментом обольщения Адама. А Бог с Адамом имел дело. И уже когда Адам согрешил, то Бог кому возвал первому? Адам, где ты? Адам, что ты наделал? От тебя же зависело все. Тебе благословятся все народы. Помните, об Аврааме было написано, что в тебе? Или написано, в Саре благословятся все народы? Тебе. Тебе благословятся все народы. Поэтому я сейчас не оправдываю, если вы грешите, что никакого влияния не оказываете. Все это так, мы открыли двери, а вы тоже не останетесь в стороне. Но тем не менее, когда вопрос идет именно об этой стороне, то я все-таки объясняю, что на самом деле было, как оно было, как оно было, как оно происходило. И здесь Господь вспоминает, праотец твой согрешил. Не пра-пра-пра-пра-бабушка ваша согрешила, а праотец твой согрешил. И дальше, что Господь сделал тогда? Он поставил священников, ходатай, посредников, которые приносили бы жертвы, указывающие на жертву Иисуса Христа, которые совершали бы труд священства, посредники. Но он говорит, праотец согрешил, я дал священство священникам, а они отступили от меня, они не делали то, что им положено было делать. И говорит, и ходатаи твои отступили от меня, праотец согрешил, следующее звено, ходатаи, они тоже отступили, и все. И говорит, я хотел бы слышать молитвы ходатайственные. Вы знаете, на сколько большую работу вот эта ходатайственная молитва Авраама для Лота принесла. Пойду истреблять Содом с Гоморрой. Авраам ходатайствует, а есть и столько-то, а есть и столько, то неужели ты это самое? Нет, и за столько пощажу, если бы нашел бы, но нету их. И в конце концов, по этой молитве ходатайственной, пошли к Лоту, потому что он и сам был праведный человек, хотя выбор сделал неправильный, но тем не менее, находясь вот в этом Содоме и Гоморре, он все-таки праведником, Бог его называет праведником. А вот о праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Но это было ходатайство. И Господь не один раз говорил, вот когда читаем Священное Писание, о, если бы нашелся кто-нибудь, кто бы, говорит, поставил стену, кто бы наш, о, если бы кто-нибудь нашелся, но ходил, и не находится вот такого. Поэтому знаете, на что я сегодня хочу обратить внимание? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, покуда Бог еще дал нам время, были ходатаями за тех, кто сегодня еще погибает во грехе. И, конечно, в первую очередь, это наши близкие и родные. Те, которые родились у нас, те, которые жили с нами в одной семье. А я думаю, что сегодня, наверное, почти никого нет, у кого бы все родственники были уже верующие. Если своя семья, то где-то двоюродные, где-то, может быть, на другом уровне родства, но есть те, за кого еще сегодня можно ходатайствовать. Но здесь есть другая мысль сквозит. Не только о ходатайстве, но ходатаи отступили. Ходатаи отступили. И даже не в том смысле, что перестали молиться, но стали жить греховной жизнью, как все остальные, и их ходатайство до потолка, как мы сегодня говорим. Но были во время Илии два его сына, Офни и Финеяс, священником перед Господом. Но они отступили от Господа, помните? Они отступили. Они там, говорят, и жертвы эти брали сами, что хотели, приходили, женщинами спали у входа, открытым текстом говорит, и в то же самое время были священниками. И поэтому, несмотря на то, что был ковчег завета Господня в стан принесены, но от того, что священники были не на своем месте, народ потерпел поражение, или 98 лет упал, щадалище сломал, хребет умер, два сына Офни и Финеяс умерли, а ковчег Завета Божий был взял в плен, Пятиградие Филистимское, где был долгое время. Почему? Дело было не в ковчеге Завета. Ковчег Завета был на должном уровне. А дело было в ненадлежащем состоянии тех, которые служили у этого ковчега. И Господь попустил за это. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, с одной стороны, были ходатаями за тех, кто еще не имеет спасения, но чтобы о нас не сказал Господь, вы что же отступили? Мало разницы между вами и теми, за кого вы молитесь. А это же бывает иногда так. Муж неверующий орет, а жена верующая, что сильнее. И после молится за него. Говорит, так вы же почти одинаковые. Разница очень-очень маленькая. То он вообще не знает Бога, а ты знаешь. Но лучше было бы, чтобы кто-то не знал, что ты его знаешь. Потому что будет соблазн большой. Поэтому в этом смысле слова хотели бы мы или не хотели. Наверное, нам хотелось бы, чтобы Бог вообще не обращал внимания на нашу жизнь. Чтобы он требовал только молитвы, еще больше. Но на самом деле это же не все ж так. Не все ж так. Даже в некотором смысле слова, я не буду на этом останавливаться, написано, что молитва даже может быть мерзостью. Есть такое написано? Есть. Правда ж есть? Что молитва нечестивого, что перед Господом? Мерзость. А мерзость это не просто что-то неприятное. Это то, о чем мы отряхиваем руки и вообще не хотели бы даже видеть и слышать. Молитва нечестивого. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были ходатаями, потому что еще есть время для этого. Еще есть время. Оно может быть короткое. Я повторял и еще раз повторяю. Если кто-то будет вам говорить, как сегодня это делать, назначать время, указывать числа, не верьте, потому что этого никто не знает. Ни ангел небесный, ни сын, а только отец один. А то, что время коротко, по общим признакам видно коротко. И не надо думать о том, чтобы где-то что-то там, где-то дальше. Чего сегодня надо? Ну, может быть, и наше образование нашим детям уже, может быть, не надо будет. Да, мы можем ошибаться. Мы сегодня учимся, мы все делаем. Но я хорошо понимаю, оно должно стать вот на втором плане, а не на первом. На первом плане Бог и спасение. И тогда не ошибемся. А если на первом плане что-то другое будет стоять, то вполне возможно, будем ценить то, что нам и не надо будет на будущее время. А когда мы будем с Господом, тогда Бог продлит жизнь, все надо будет. Все надо будет. Но если переставим все местами, значит, мы просто неправильно мыслим тогда. Неправильно мыслим тогда. Я не один раз слышу, что вот говорит, как только пойду на пенсию, сразу и покаюсь. А вдруг не доживешь до пенсии? Где гарантия? Где гарантия, что доживешь до пенсии? Это одна сторона, а вторая сторона более серьезная. Апостол Павел говорит, и я вам напомню, он говорит нам, язычникам, вы не мечтайте о себе, потому что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, покуда не войдет полное число язычников. Когда последний язычник войдет во спасение, тот дверь благодати, что делается? Закроется. А вдруг еще не через 5 минут он зайдет? Ну я ж не пророчествую, я просто рассуждаю по-человечески. А мы сегодня годами можем, жизнь может продолжаться, вот еще 10 лет будет, но уже закроется. И будет так, как Господь не один раз говорил. И говорит, будет так, я звал, вы не слышали, а когда будете вы вызывать, я не буду слышать. Я не буду слышать. Поэтому это очень серьезные вещи, с которыми нельзя шутить и над которыми нельзя рассуждать легкомысленно очень. Потому что нигде никакой гарантии нету, что наша жизнь будет продолжаться. Да, земля будет не сгорит еще в полном смысле слова. Тысячелетнее царство, потом еще на малое время, говорят богословы, еще на 500 лет. Ну, то говорят, так нигде ж не написано, просто так считают. И что будет? Но мне тут какая польза от этого? Если я завтра умру. Я же занимаюсь вопросом своего спасения, я же не безразличен к этому. А что будет, будет. Так что не надо пугаться, и бедствия будут, все будет, но земля будет еще. Но если я буду в аду, то какая мне радость от этого? Я бы хотел, чтобы вообще жили люди счастливо на земле. Но я сам не хочу мучиться. Я просто не могу легкомысленно рассуждать об этом вопросе. Поэтому здесь Господь и говорит так. Пратец твой согрешил, и ходатай твой отступили от меня. Зато я, смотрите, предстоятелей святилища лишил священства.